Автор Андрей Зенчук. Пьесы для детей. Удивительно, удивительно, да чего же все на свете удивительно, поразительно, восхитительно, возмутительно, но очень удивительно. Вот и солнце удивите, удивительное, вот и небо удивите, удивительное. Небо солнцем очарован, воробей притих в кустах. Я по улице шагаю, потому что просто так. Удивительный, наверное, я чудак. На меня прохожий смотрит удивительно, удивленно рот разинул удивительно. Удивительное что-то я тот час ему сказал, а прохожий растерялся, взял и фигу показал. Удивительный, наверное, он нахал. Удивительно, удивительно, да чего же все на свете относительно, относительно, восхитительно, сногсшибательно, не очень положительно. И все же удивительно, удивительно, да чего же все на свете удивительно, поразительно, восхитительно, возмутительно, но очень удивительно.